можно подумать, это имеет значение, если ты среди них как рыба в воде, — вмешался Чарльз. Даже говоришь, как они, сразу видно, в кого пошел. Нет, это показывает, как быстро англичане перенимают чужой выговор. Во всяком случае, дети. Впрочем, тоже можно сказать о любых детях. Они пытались отыскать что-то оскорбительное в его спокойном ответе, но так и не нашли. Поэтому Иоанн IV продолжал изощряться на ту же тему. «И сколько же времени у тебя ушло на то, чтобы научиться подобно попугаю подражать их разговору?» 2 года, 14 драк и 3 исключения из школы. Возможно, они не поступили бы так, но не мог же я набрасываться на учителей. Как бы я ни старался, они по-прежнему отказывались понимать мою речь, а на уроках быстро теряли терпение, когда другие дети начинали меня передразнивать. После множества жалоб дяде снова пришлось нанять мне учителя английского. «И ты побеждал в этих драках?» — с искренним любопытством осведомился Нил. «Не всегда, примерно в половине». «Я не считал», — отозвался Линкольн. «И именно тогда ты научился драться грязно», — вставил Малькольм. Правда, без особого запала, потому что Линкольн ответил ему в тон. «Нет, я окончил школу, прежде чем стал искать других способов себя защитить. В молодости я об этом не думал. Кроме того, последние годы в школе я стал своим, и не было необходимости обороняться». «В таком случае почему?» Линкольн пожал плечами. «Лет в 20 я попал в весьма сомнительную компанию. Иногда мы посещали не слишком пристойные места, кто знает, что поджидало нас за каждым углом. Иногда от умения отбить удар зависела жизнь». «О чудо! Некоторые из братьев в самом деле кивнули, словно соглашаясь. И Линкольн вдруг осознал, что они ведут совершенно обычный разговор, без подначек и взаимных уколов. Вероятно, братья рассчитывали не на такое. Но Иоанн V быстро развеял его надежды. Да, для того, чтобы драться честно, нужно умение. Разумеется, если не можешь его отточить из-за природной неуклюжести или просто по глупости, приходится прибегать к нечестным трюкам. Сядь, Линк, — посоветовал Каллум, видя, что тут резко вскочил. — Если духу не хватает снести парочку оскорблений, значит, Мелисса тебе вовсе не нужна. — Одно не имеет ничего общего с другим, осел ты этакий. После того, как я женюсь на ней, я собираюсь жениться на ней. Ни за что не потерплю этой путаницы. Если тебе удастся повести ее к алтарю, «Ничего терпеть и не придется», — хмыкнул Адам. «Ты станешь членом семьи, а мы своих защищаем». «Весьма сомнительное преимущество. Поэтому будь добр. Не упоминай об этом», — вздохнул Линкольн. «Я ухожу, потому что расхотел есть, и вместо того, чтобы упражняться в дешевых остротах на перегонки с вами, иду к себе посмеяться над вашими жалкими попытками разозлить меня. Желаю доброго вечера, джентльмены». Глава 43. Мелисса легла спать в крайне дурном настроении. Отец совершенно с ней не считается. Она чувствовала себя пленницей в собственном доме, хотя понимала, что он делает и почему. Правда, он не поставил охрану у ее двери на тот случай, если она захочет покинуть собственную спальню. Но в будущем не исключено и это. Недаром отец задержался в коридоре неподалеку от ее комнаты. Час спустя, не в силах заснуть, она решила совершить набег на кухню и обнаружила, что отец до сих пор не ушел к себе и о чем-то толкует с Шурином. Мелисса закрыла дверь, прежде чем он успел ее заметить. Наконец она смогла задремать, но спала на редкость дурно и проснулась еще до рассвета. Ничего особенного, обычный кошмар, который много раз ей снился раньше в той или иной форме. Все тот же проклятый дракон и озеро. Обычно она пробуждалась на миг до того, как ее съедят. Но тут она вскочила за миг до того, как проглотили